Глава 11. Пока отношения Фредди и Мэри крепчали, группа Queen искала себе нового басиста. 17-летний Даг Боги из Вейбриджа, Суррей, откликнулся на их объявление. «Я не был профессиональным музыкантом, но просматривал объявления о прослушиваниях в еженедельной газете Melody Maker. И вот в январе 71 года мне попалось объявление от потрясающей новой группы, ищущей басиста», — вспоминает Даг. «Я позвонил и назначил встречу. Жил я за городом, так что поехал к ним в Лондон на автобусе. Прослушивание проходило в аудитории Имперского колледжа в университете Брайана, прямо за королевским Альберт-Холлом. Даг был принят в группу как раз накануне очередного выступления Queen, которое состоялось в здании муниципалитета города Хорнси 19 февраля. Прибыв на место, Фредди, Брайан, Роджер и Даг встревожились, обнаружив публику в составе всего 6 человек. Это был огромный зал, вспоминает Даг. Было очень темно, всего несколько лампочек и отблески от лава-лампы на стене. Казалось, что аудитория от нас очень далеко. Никто не сидел, просто несколько человек блуждали по залу. В следующую ночь, 20 февраля, Queen выступали на разогреве у Yes и Wishbone Ash в Кенсингтонском политехническом институте в Лондоне, хотя обе группы, перед которыми играли Queen, уже заключали контракты со студиями, выпускали альбомы и обрели преданных поклонников, Queen в ту ночь тоже не ударили в грязь лицом ни в музыкальном, ни в эстетическом плане. Как вспоминает Тони Блэкман, один из зрителей, тогда особо никто не знал о Queen. И я подумал, надо же, они не уступали ни Yes, ни Wishbone Ash, и даже выгодно выделялись на их фоне. Они были в тонких, облегающих черных костюмах. Без сомнения, они специально выбрали для выступления, особенно вокалист, очень чувствительные образы. Тогда это было весьма необычно, и все равно парни пытались щеголять этим. Хотя Queen были приняты довольно тепло, после двух концертов Фредди, Роджер и Брайан между собой решили, что Даг не совсем тот человек, которого они хотели бы видеть на месте своего бас-гитариста. По словам Дага, Фредди разыграл целую сцену, чтобы облегчить ему выход из группы без скандала. «Я думал, что мы сыграли два отличных и захватывающих концерта», — размышляет Даг. Однако на заднем сидении арендованного фургона, сразу после концерта Yes в Кингстонском политехническом, состоялся разбор полетов. Все было просто ужасно. Это пустая трата времени. И тут Фредди заявляет, что больше не хочет продолжать. Ну, я как новичок, который ничего не знает об их прошлых делах и отношениях, просто смирился с тем, что экспериментам конец. Жаль, конечно, но вполне типично для группы, состоящей из творческих людей. Пару лет спустя, когда вышел их первый альбом, я предположил, что Фредди и остальные парни все это устроили, чтобы выжить меня из группы, не говоря мне в лицо гадостей. Поговаривают, что Дага выгнали за то, что на сцене он перетягивал на себя все внимание. «Он прыгал вверх-вниз совершенно не к месту», — говорит Брайан Мэй. Выходки Дага, если они действительно имели место, еще усугублялись тем, что Даг пригласил на концерт своих друзей в качестве импровизированных светооператоров. Но Даг и по сей день возражает, что такого не было. Абсолютная чушь. «Я был тихим и отзывчивым парнем. Да и вообще, играя на басу, начинаешь слегка подпрыгивать. Мне было очень весело стоять рядом с Роджером Тейлором, кем я очень восхищаюсь, пока он барабанил и пел. Скорее всего, это просто пришлось не по душе Фредди. Кажется, Брайан тоже не особо впечатлился. Почему было просто не сказать? Я бы с легкостью подстроился, ведь я так сильно любил играть. Кто бы тут ни прыгал. Наверняка они думали, что я играю недостаточно хорошо». Надо сказать, что по моему опыту большинство серьезных гитаристов довольно замкнуты и склонны к меланхолии, но послушайте, я был молод, они были, думаю, года на 4-5 старше. Так, 21 февраля 1971 года карьера Дага Боги в группе Queen подошла к концу, и группа вновь взялась за поиски басиста. Немного разочарованные Брайан и Роджер отправились на дискотеку в педагогический колледж Марии Асумпты в Кенсингтоне. В ту ночь их подруга Кристиан Фарнелл познакомила их с молодым студентом-электронщиком. Его звали Джон Дикон. «Я слышал, что они искали бас-гитариста, так что Я с ними поболтал. Они и в самом деле уже несколько недель проводили прослушивание, но так и не смогли найти кого-то, кто бы им подходил, вспоминает Джон. Дикон перебрался в Лондон в 69 году из своего родного Лестершира, чтобы поступить в университет. Он родился в Лестере в 1951 году и был немного моложе других членов Queen, но был не менее музыкально одаренным. Он играл с раннего возраста, с тех пор, как родители купили ему первую гитару. «Я помню свой первый музыкальный инструмент», — вспоминает он. «Маленькая пластмассовая гитара Томми Стила. Мне было примерно 7 лет. Я много с ней носился, но не особо играл. Во мне ничего не ёкнуло». Через несколько лет несколько друзей с улицы начали репетировать на двух переделанных бас-гитарах. Я к ним присоединился только потому, что у меня был магнитофон, который они могли использовать в качестве усилителя, но через несколько недель я заинтересовался настолько, что мама купила мне испанскую гитару. И тогда все вдруг стало серьезно. Дикон основал свою первую группу The Opposition, когда ему было 14 лет. Однако его не сильно привлекала музыкальная карьера, так что он продолжал учиться. К моменту выпуска из школы в июне 69 года он сдал 8 экзаменов основного уровня и 3 продвинутого уровня, что позволило ему поступить на факультет электроники в технологическом колледже Челси. Первый год он провел, сосредоточившись на учебе, но вскоре осознал, что скучает по музыке, и стал посещать концерты в районе Квинсгейт в Лондоне. Одним из выступлений, которые он посетил, было провальное шоу «Куин» в Лондонском колледже управления недвижимостью 16 октября 1970 года, когда Барри Митчелл играл на басу. Они были одеты во все черное, свет был очень тусклым, так что все, что я мог видеть, это 4 темные силуэта, вспоминает Дикон. В то время они не произвели на меня впечатления. Решив вернуться к музыке, Дикон стал просматривать музыкальные издания в поисках вакансии бас-гитариста, но благодаря встрече с Брайаном и Роджером через пару дней он уже шел на прослушивание Queen в Имперский колледж со своей бас-гитарой и самодельным усилителем. В лекционном зале он впервые присоединился к Фредди, Роджеру и Брайану и сыграл несколько собственных сочинений, прежде чем Брайан показал ему аккорды песни «Son and Daughter», которая впоследствии выйдет на обратной стороне первого сингла Queen «Keep Yourself Alive». Наконец, все четверо объединили свои силы и погрузились в длинную блюзовую импровизацию. Очень быстро стало ясно, что недостающий кусочек Queen был найден. Так вспоминает Роджер Тейлор. «Мы подумали, что он великолепен. Мы так привыкли друг к другу, что свысока считали, раз уж он так спокоен, то может с легкостью к нам влиться, без особых притирок. А еще он был отличным басистом, а тот факт, что он был еще и специалистом по электронике, определенно стал решающим». Через пару дней после прослушивания Дикону сообщили, что теперь он новый бас-гитарист группы Queen. С этого дня, в феврале 1971 года и до смерти Фредди Меркьюри 20 лет спустя, состав Queen оставался неизменным. Однако приход в команду Джона Дикона мог представлять проблему для Фредди Меркьюри. Возможно, со стороны это было не так очевидно. Такая мысль могла промелькнуть у Фредди и в первое время приводить к серьезному кризису доверия в группе. Хотя Фредди окончил Иллингский художественный колледж с дипломом в области графического искусства и дизайна, он мог почувствовать себя не таким уж интеллектуалом на фоне остальных членов группы. Роджер Тейлор отказался от учебы на стоматолога, но теперь собирался получить степень бакалавра с отличием по биологии в Политехническом университете Северного Лондона. Брайан Мэй окончил Имперский колледж Лондона с дипломом бакалавра с отличием по физике, и сэр Бернард Ловел пригласил его в свою исследовательскую лабораторию в обсерватории Джодрелл Бэнк. А теперь в группе был еще и Джон Дикон с его первоклассным дипломом бакалавра с отличием в электронике. Более того, все трое играли на инструментах с высокой степенью мастерства. Талант Фредди как исполнителя еще только развивался, и группа пока не задействовала его навыки игры на фортепиано. Однако только он и Брайан в группе сочиняли песни, а также Фредди взял на себя создание визуального стиля группы и разработку логотипа. Возможно, мысль о том, что он уступает другим интеллектуально, послужила катализатором для стремления Фредди внедрить свои идеи в группу. Ему нужно было утвердиться. Брайан и Роджер были вместе уже несколько лет, и с приходом Джона Дикона был окончательно сформирован инструментальный состав группы. И они были хороши, даже очень. А вот недостатка в исполнителях, которые искали вакантное местечко в группах, не было. Поэтому Фредди так стремился отстоять свое положение. Что ему было нужно, так это заключить для Queen сделку о записи. Это обеспечило бы ему стабильное положение в коллективе. Но до этого было еще далеко. Тем временем группа готовилась к очередному выступлению 2 июля 1971 года в колледже Сурре, небольшому закрытому мероприятию на 80 приглашенных друзей. А 9 дней спустя Queen должны были играть в Имперском колледже Лондона. Они уже не раз играли там в разных составах, но теперь все было иначе. В аудитории в тот вечер присутствовал Джон Энтони, один из самых востребованных продюсеров эпохи прогрессивного рока. Он познакомился с творчеством Queen еще в августе 70-го года, когда Роджер Тейлор рассказал ему, что у них появился новый вокалист Фредди Меркьюри. Комментируя выступление Queen в 70-м году, Энтони отметил, что Фредди был экзальтированным и очень манерным, и что они друг другу более-менее подходили, но у них был паршивый басист. Теперь, спустя почти год, Энтони находился в процессе создания новой продюсерской компании Neptune Productions и пришел оценить новый состав Queen. Как обычно, группа зажигала всю ночь, и когда Энтони уходил с концерта, то просто сказал: «Я перезвоню». Хотя реакция Энтони могла быть воспринята как отказ, группа ожидала, что он предложит им подписать контракт на месте. Queen продолжила свое развитие как устоявшаяся и талантливая группа исполнителей. Все те годы ученичества, когда Фредди ходил по комнатам колледжа, распевая с линейкой в руках, или размахивал полуразобранной микрофонной стойкой вместе с Айбекс, или гордо вышагивал из конца в конец сцены, откидывая назад голову во «Wreckage», начали приносить плоды. Он по-прежнему верил как в свои способности, так и в Queen, и мечтал добиться всеобщего признания, но на своих условиях и своим образом. Причудливо одетый, накрашенный, яркий, утонченный, ему было плевать на остальных. Это был тот персонаж, которого он создал. Мальчик-булсарай из Занзибара стал мужчиной Меркьюри, и ему суждено было взлететь до самых высот. Теперь ничто не могло его остановить. Вернувшись в Лондон осенью 71 года, после краткого тура в Корнуолле, Брайан и Джон погрузились в учебу, в то время как Роджер решил закрыть магазинчик, который он держал на пару с Фредди. Ему также нужно было вернуться к учебе, поэтому, окончательно отказавшись от идеи стать стоматологом, Роджер поступил в Политехнический университет Северного Лондона, чтобы получить степень в области биологии. А вот у Фредди таких занятий, к которым он мог бы вернуться, не было, а значит, и отступать было некуда. Теперь, когда его магазина больше не существовало, он соглашался на любые графические заказы, а также работал на полставки в магазине обуви ручной работы Алана Майера на Кенсингтонском рынке. Но магазин Алана не сулил Фредди большого будущего и явно не был мечтой всей его жизни. Он оказался в сложном положении. Казалось, Queen никуда особо не спешат, а осознание того, что у других членов группы, которые учатся в университетах, есть альтернатива будущей карьере на случай, если группа потерпит неудачу, заставляло Фредди тревожиться о своих перспективах. «Я пошел в художественную школу, чтобы получить диплом, что я и сделал, а затем стал иллюстратором в надежде зарабатывать как свободный художник», — сказал Фредди. «Музыка всегда была чем-то второстепенным. Когда я заканчивал курс по иллюстрации, меня от этого уже тошнило, я был сыт по горло. Я подумал, я не уверен, что смогу сделать на этом карьеру, это просто не мое. И тогда я решил, почему бы не попробовать себя на музыкальном поприще. Каждый хочет быть звездой, вот и я подумал, Вдруг я смогу чего-то добиться, почему бы и нет? Вскоре обнаружилось, что просто занятия музыкой не ведут к той карьере, о которой он мечтал. Чтобы добиться успеха, Куин, и особенно Фредди, которому нечего было терять, нужно было начать относиться к музыке более серьезно. И вот наступает момент, когда тебе нужно отважиться на решительный шаг. Нужно сказать себе: «Я пойду и все сделаю, сфокусируюсь на этом», или вовсе отказаться. И мы пошли и сделали это.